Глава 26. Таллер. Боль пришла с дыханием. Заглатываю воздух, но легкие как закупорены, и глаза будто заляпаны жижей. Хочу их открыть, а не получается. Ресницы склеились намертво. Дышать больно, говорить больно, лежать больно. Даже умирать, сука, больно. Но мне не дают умереть. Упорно тянут обратно. Получается разлепить глаза, и первый, кого я вижу, — Демьян. «Но слава богу!» — выдыхает он. «Почему он такой старый и седой? Я что, блядь, как спящая красавица 100 лет спал?» «Ты...» — облизываю губы, потому что они тоже склеились. «Ты... чего... такой... старпёр?» «Что?» Его глаза вспыхивают, будто фары на ночной дороге. Он начинает ржать, а я лечу в темный колодец штопором, ныряю в ледяную воду и пытаюсь всплыть обратно. «Тим!» — слышу сквозь толщу воды. «Тимур, ну что ты, сынок? Давай обратно!» «Сынок, был бы у меня сын, я бы тоже его так называл. Но у меня его нет. Она обещала и ушла. Обманула. Она... Доминика? Нет, другая Ника. Она тоже ушла. Я ее тоже прогнал. Всех прогнал от себя, чтобы не тонули со мной в колодце. Нельзя. Тут темно и холодно. Выныриваю на поверхность и хватаю воздух ртом. Надо мной склоняется врач в белом халате. «Все хорошо. Тимур, вы меня слышите? Моргните или попробуйте шевельнуть пальцами». Шевелю всеми сразу, но, кажется, выходит херово. Зато моргаю. Несколько раз, и теперь картинка четче. Демьян тоже в белом халате, но на этот раз он не кажется мне глубоким стариком. «Это значит, у меня были галюны?» «Демьян!» Говорить складно не получается, но все равно уже лучше, чем было. «Молчи, Тимур, молчи!» От глаз по щекам у него пролегают влажные дорожки, и я тоже чувствую, что у меня мокрые уголки глаз. «Ты живой, сынок! Это самое главное!» «Да уж, молодой человек, заставили вы нас поволноваться», – качает головой доктор. «Но главное, организм справился. Он у вас железный. И повезло, что вы уклонились от пули. Буквально на миллиметр от главной артерии прошла». В памяти медленно, как в киношной съемке, всплывают кадры. Демьян прорывается через полицейский кордон. Я оборачиваюсь. «Почему? Кто меня позвал?» Я услышал чей-то голос и обернулся. Не помню ни хера. «Там ваша девушка просила позвонить, когда вы в себя придете», — снова говорит врач, а я чуть ли не подскакиваю. «Ника? Она приходила? Она вернулась? Не послушала меня, долбоёба, и все-таки пришла?» Разлепляя губы, язык мешает, путается, но я старательно выговариваю. «Вероника?» «Вероника?» — удивленно переспрашивает врач. «Нет, не Вероника. Кристина. Она ведь ваша девушка». Демьян поджимает губы и не смотрит на меня. Ему никогда не нравилась Кристина. «Не...» Проворачиваю голову, и с нее летят какие-то трубки. «Не та, это... нахуй! Моя... Ника!» «Здесь больше никого не было, Тимур!» Врач опасливо косится на меня и всматривается в монитор. Затем говорит Демьяну проследить за каким-то показателем, а сам уходит и обещает прислать медсестру. «Девушка, блядь, с каких хуёв она моя девушка? Попросила позвонить, чтобы потом прибежать и пофоткаться, рассказать журналистам, какая мы охуенная пара. «Тимур», — тихо говорит Демьян, подсаживаясь ближе, «я должен сообщить нашим, что ты очнулся. Следователь придет. Мне не дали твое дело вести, сам понимаешь. Но он нормальный мужик. Поговоришь с ним только...» Быстро склоняется ко мне и продолжает еле слышно. «Самурай — та самая крыса. Его свои же и положили, силовики. Он тебя слил людям басмача. Его, Жигана и всех их кодла положили в тот же день. Ты ничего не помнишь, понял? И главное, Ника, о ней тоже ничего. Потом все объясню, как оклемаешься немного». «Зачем?» Медленно шевелю губами. «Самураю это зачем?» «Деньги, что в сейфе были, залоговые. Их нет, Тим, из-за них все. И самурай, и наши как взбесились!» Демьян говорит торопливо. «Правильно, я должен быть готов к разговору со следователем. Но, блядь, как же сложно продираться сквозь слой ваты в голове, пытаясь выстроить в мозгах хоть какой-то порядок действий, но нихера не получается. Кроме осознания, что мне теперь можно спокойно умирать обратно, потому что мне теперь точно пиздец. Эти не промахнутся. И тут мне ни Демьян не поможет, ни сам Господь Бог. Ты ж вроде не жрёшь нихера, Тимур. С чего такой тяжелый? Демьян катит меня по больничной аллее на кресле-каталке, а я усиленно изображаю больного. Сам отказался от помощи, так что вези и не пизди. Назидательно говорю я, прикрыв глаза и прикидывая спящим. Нам нужно поговорить, но в палате нельзя, а больше негде. Я быстро восстанавливаюсь. Мой лечащий врач – мировой мужик. Разрешил прогулки, и мы с Морозовым сразу хватили за такую возможность. Но никто не должен видеть, как мы разговариваем. Меня по-прежнему пасут силовики, и Демьяна подставлять нельзя. Он и так не имеет доступа к материалам дела, но хотя бы понимает, куда дует ветер. Подставляться ему сейчас точно не в тему. Вот я и делаю вид, что еле слышу. А Демьян на птичек по сторонам глазеет. Останавливаемся под деревом. Морозов поправляет сползшее одеяло и достает телефон. Я типа сплю. Он типа разговаривает по телефону. Конспираторы, блядь. Значит, что удалось выяснить им. Сотников завербовал департамент борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Цель изначально была повесить на тебя создание преступной группировки и тебя посадить. Сотников подписался, заручился поддержкой своих людей и установил за тобой круглосуточное наблюдение. Видео или прослушка? Еле шевелю губами, но Морозов понимает. Жучки. Везде натыкал, падла. Даже за унитазами. Вдруг ты на толчке сидишь и важные дела обсуждаешь. Хмыкаю, но Демьяну не до смеха. Незаметно пинает меня по ноге. Дальше больше. Он хоть и твой безопасник, но нужен был еще кто-то, кто отвлечет тебя. У тебя же чуйка на такие вещи. Вот и решил он твою бдительность притупить. То есть ты на расслабоне, Сотников сливает про тебя информацию, и, как я уже сказал, его главной целью были деньги. Тебя закрывают, он бабло забирает. Но неожиданно оказывается, что цели у твоего самурая и парней из управы сходные. Ребятки нацелились на твое бабло. И Сотникову отводилась роль козла отпущения. Я слушаю, закрыв глаза, и охуеваю. Как я мог это проебать? Я ж крыс еще в детдоме за километр чувствовал. А тут как лошара попал. Но пока не перебиваю Демьяна. Нам в любой момент и так могут помешать. В общем, самурай решил переиграть госбезопасность. Он вышел на людей басмача и предложил тебя слить. Для наших покушений на тебя оказалось полной жопой. Ты им нужен был живым и здоровым. Там тебе готовят несколько пожизненных. Все чужое дерьмо хотят навесить. А тут снайпер. И как ты уклонился, Тим? Я до сих пор не понимаю. Там стопудовое попадание было. Так как на ладони с неприкрытой жопой. Самурай тебя на блюдечке, можно сказать, подал. Короче, Сотников сразу за город рванул. К сейфу. А я за ним, как чувствовал. Ты бы видел его, когда он сейф пустым обнаружил. Он чуть ли не волком выл. У него уже все готово было, чтобы из страны когти рвать вместе с подельниками. Я в дом вошел, видеокамеры хотел посмотреть, но и успел Сотниковым двумя словами переброситься. А тут ребятки из управы мне позвонили на телефон и любезно так попросили покинуть помещение. Увидели, суки. Они лохами быть тоже не любят. Всех положили. Я только успел порог переступить. Но видео подтер, в облако себе скинул. А у тебя тоже подтер, пока не кинулись. Сам не знаю почему, а по коже мороз идет. Я уже ответ знаю, но спросить боюсь. Оттягиваю этот момент. Демьян тоже умолк. Я говорил уже, как он любит кота за яйца тянуть. «Морозов!» — зову через сомкнутые губы. «Кто деньги взял?» «Ты ж догадался, Тим!» — тихо говорит. «И кто Сотником в сговоре был, тоже догадался?» «Кого к тебе в дом подослали? И за кого ты все на свете забыл?» «Знаешь же, Тим!» «Точно она?» Шепчу пересохшими губами. «И на видео?» Демьян кивает и целит с неприкрытой неприязнью. «Если бы не снайперы, я бы вытряс из Сотникова, как он с ней снюхался. Но пока он орал, что она все забрала, их и положили». «Самурай тоже видео видел?» «Конечно, и не удивился. По уму его не валить надо было, а следить за ним». Он бы ее нашел, уверен. А так? Менты. Знают, что это она деньги взяла. Спрашиваю, а сам не верю. Не верю, сука. Скорее поверю, что это я сам их куда-то перепрятал, эти деньги блядские. Но только не она. Не Ника. Нет, я успел все почистить. Можно начать прощупывать, куда она могла сбежать. «Не надо, я сам». В голове пустота, а в груди будто бензин разлили и подожгли. «Ника, моя сладкая девочка моя, предательница. Но разве предают с такими глазами?» До сих пор ее личико помню, когда она меня по морде била. Не лицо, маска безжизненная и в глазах отчаяние. Сам себя одергиваю. «Очнись, Талер! Какая к хуям маска? Ты просто доверчивый идиот, которого развела на бабло умненькая девочка, талантливая актриса, расчетливая сука. И пока ты радостно блеял про озеро внутри себя, умненькая девочка играла свою роль, внутренне потешаясь над твоей твердолобостью. В груди полыхает, и я напрочь забываю, что должен изображать спящего. К черту, не могу я так, когда все нутро в огне. Ника, что ж ты наделала, девочка моя? Мое, блядь, озеро, которое оказалось сливным бачком. Тим!» Демьян крепко сжимает мои плечи. «Теперь держись. Ты должен это узнать. Но будет больно. Татьяна Борисовна, директриса, умерла от сердечного приступа. Сердце у нее давно шалило. Мое сейчас точно разорвет грудную клетку и на землю выскочит. Оно лупит по ребрам, и мне кажется, там уже должно быть синяки. Она обо мне узнала? Поэтому да, Демьян? Да, но не только из-за тебя. За день до этого на территории загородного дачного поселка во Враге нашли труп Доминики Гордеевской. Борисовна твоя была на опознании. После этого через несколько часов и скончалась. А теперь скажи, Тим, кто, по-твоему, следующий? Ты, Демьян. Выдыхаю шумным хрипом и сдавливаю ручки кресла так, что они трескаются и с осколками впиваются в ладони.